Артемий отвечал: «За мною посылали еретиков судить. И мне так еретиков не судить, что казни их предать. Да теперь еретиков нет, и никто не спорит». Митрополит говорит ему: «Написал Матвей молитву к единому началу, Бога Отца одного написал, а Сына и Святого Духа оставил». Артемий отвечал: «Что ему досталось еще врать? Ведь есть молитва, готовая Монасина к Вседержителю». Митрополит сказал на это: «То было до Христова пришествия, а кто теперь так напишет к единому началу, тот еретик». Артемий отвечал: «Монасиина молитва в Большом Ефимоне написана, и говорят ее». Когда митрополит сказал Артемию: «Если ты в чем виноват, кайся», то он отвечал: «Я так не мудрствую, как на меня сказывали. То на меня все лгали. Я верую в Отца, Сына и Святого Духа, в Троицу Единосущную». Бывший ферапонтовский игумен Нектарий обвинял Артемия во многих богохульных речах на христианские законы Божественное Писание, причем слался на свидетелей: на троих пустынников Ниловой пустыни и на одного Соловецкого старца. Но на соборе эти свидетели объявили, что от Артемия хулы на христианские законы Божественное Писание не слыхали. Вследствие этого, что свидетели не подтвердили Нектариево обвинение, царь освободил Артемия от казни. Но так как собор нашел, что Артемий не оправдался в других обвинениях, то его присудили на заточение в Соловецкий монастырь. Там он заключен был в молчательной келье, чтоб душевредный и богохульный недуг не мог распространиться от него ни на кого. Он не мог ни говорить ни с кем, ни писать ни к кому, ни получать ни от кого писем или других каких-нибудь вещей. Он должен был сидеть в молчании и каяться. Приставлен был к нему отец духовный, который должен был извещать игумена, истинно ли покаяние его. Сам игумен должен был поучать его и в случае исправления позволить ему причаститься в смертельной болезни. Книги ему иметь только такие, какие позволит собор. По некоторым известиям, один из отцов собора, епископ Рязанский Кассиан, позволил себе отзываться дурно о книге Иосифа Волоцкого. Он был поражен параличом, лишился употребления руки и ноги, оставил епископию, удалился в монастырь, но и тут не покаялся, не хотел называть Христа Вседержителем. Из отзывов Артемия о книге Иосифа Волоцкого и о новгородских еретиках видно, что он вместе с другими современными ему грамотными людьми, как, например, с знаменитым князем Андреем Курбским, не разделял убеждений Иосифа относительно еретиков и справедливости мер против них принятых. Мы видели, как заволжские старцы ратовали против мер Иосифа Волоцкого. Башкин, по свидетельству летописи, также говорил, что заволжские старцы злобы его не хулили, а утверждали его в ней. В связи с самым известным из заволжских старцев, Васяном Косым, был Максим Грек, который находился еще в живых, когда поднялось дело об ереси Башкина. Вместе с другими он был приглашен на собор. Но царю донесли, что Максим оскорбился этим приглашением, думает, что его зовут на собор из подозрения в единомыслии с Башкиным, хотят из его мнений и приговоров о ереси вывести заключение, враг он или скрытый доброжелатель еретиков. Чтоб успокоить Максима, царь писал ему: «Послал я за тобою, да будешь и ты поборник православию, наравне с древними богоносными отцами, да явишься и ты благочестию ревнитель, да примут и тебя те же небесные обители, какие приняли прежних подвижников за благочестие. Слышали мы, что ты оскорбляешься? Думаешь, что мы тебя соединяем с Матвеем Башкиным, и потому за тобою послали? Никогда мы не сочетаем верного с неверными. Отложи сомнения, и данный тебе от Бога талант умножи, пришли ко мне писания на нынешнее злодейство». Из этого письма видно, что царь освобождал Максима от присутствия на соборе, прося у него только обличительного на ересь послания. Башкин и единомышленники его были заточены по монастырям. Из последователей его белозерский монах Федосий Косой и какой-то Игнатий были схвачены в 1555 году и заключены в монастырь в Москве, но бежали в Литву, женились там и продолжали проповедовать на свободе свое учение. Это учение состояло в том, что божество не троично, что Христос — простой человек, что все внешнее устройство церковное не нужно. Артемию, несмотря на строгий надзор, также удалось бежать из Соловок в Литву. Еще есть известие о соборе по поводу ереси Давыда, архиепископа Ростовского, в 1582 году. Этот Давыд выставлен соумышленником Антония Посевина, который сам приводится на собор, излагает странные учения, совершенно сходные с учением Давыда, и опровергается царем Иоанном. Но известие о Посевине явно выдумано. Царь не мог говорить с ним так, как представлен говорящим на соборе. Притом, если было что-нибудь подобное, то известие о нем сохранилось бы в статейном списке. Это сочинение вроде переписки царя Иоанна с турецким султаном, попадающееся в некоторых сборниках.